Мика Ртуть. Галактическая няня. Глава первая, в которой я знакомлюсь с мистером совершенства. Никогда не считала себя нормальной. А все из-за них, из-за зеленых человечков. Эти пакостники преследовали меня всегда, сколько себя помню. Жаль, мне никто не верил, и никто, кроме меня, их не видел. К 12 годам я научилась их не замечать, а в 15 даже решилась ткнуть в одного из них пальцем. Но сегодня... сегодня все изменилось. «Муха, давай быстрее!» «Муха — это я. Мухина Маргарита Михайловна. Почти дипломированный педагог дошкольного образования». Подруга Верка уже стояла у входа в деканат в толпе таких же студентов, жаждущих получить распределение на преддипломную практику. Я прижала к груди папку с документами и шагнула в распахнутую дверь. «Обана! А эти что здесь делают?» Оба зеленых карлика в черных комбинезонах сидели на подоконнике и болтали короткими ножками. Один из них скользнул по мне любопытным взглядом и радостно толкнул второго в бок. Тот спрыгнул на пол и побежал к столу, за которым восседала наша драгоценная Тамара Львовна. Я традиционно сделала вид, что никого лишнего не вижу. Может, это и правда мои галлюцинации, которые появились в раннем детстве. Мухина. Тамара Львовна протянула руку к стройному ряду папок на полке шкафчика, но противный карлик с видом фокусника сунул ей в руки свою, невесть откуда взявшуюся синюю папку. «Отлично. На тебя индивидуальный запрос с последующим предоставлением постоянного рабочего места. Считай, что диплом ты уже защитила. Подпиши вот здесь и здесь. И не забудь отчет прислать». Я подписала, где мне показали. «НИИАИК». «Хм, научно-исследовательский институт авиации и космоса. Что-то я такое в перечне не припомню. И кем я там буду работать? У них есть детсад?» «А где это находится?» Решила я все же спросить, хотя в кабинет уже впорхнула Светка. «Там билет», — не поднимая головы от очередной бумажки, сообщила мне Тамара Львовна. «Разберешься. За тебя университету заплатили хорошие деньги». «Деньги? За практикантку?» «Что-то я ничего не понимаю». Я уткнулась носом в папку, пихнула дверь в коридор и тут же столкнулась с кем-то из ребят, подпирающих стену. «Эй, Маргаритка, тут тебя ищут!» Валерка презрительно кривил губы. «Какой-то мажор!» Однокурсник положил руку мне на плечо. Наверное, чтобы никакие мажоры не сомневались, кто тут мой парень. Явно забыл, что мы расстались 2 дня назад, когда я застукала его целующимся со Светочкой. Или самоуверенно думает, что я его прощу? Наивный. «Кто этот хлыщ?» «Ну да». Иногда я бываю очень красноречивой. «Ой, Марго, там такой мачо!» — закатила глаза Верка. «Вон он у стенда стоит». «Вау, какой красавчик! Хотя, может, он просто из ненормальных? Ну, из этих, новомодных. Глаза подведены, волосы нарощены, губы татуированы, вместо кубиков — импланты, вместо зубов — фарфор». Мои подозрительные мысли перебила Верка. Она ухватила меня под руку и потащила к незнакомцу, не обращая внимания на мое грозное шипение. «Вот, это Мухина, вы ее искали», — выпалила подруженька любимая, кокетливо хлопая ресницами. «А меня зовут Вера». На Веру он не отреагировал, посмотрел на меня холодным, как лед, взглядом и коротко кивнул. «Я ваш сопровождающий, следуйте за мной». «Куда?» подозрительно вопросила я, из-под лобья рассматривая незнакомца. «Красив, зараза! И к моему вязчему разочарованию все у него натуральное». «И как ваше имя?» «Можете называть меня господин Санс. Я должен доставить вас в аэропорт и оттуда к месту вашей работы. У нас...» Он поднес глазам руку, вглядываясь в массивные часы с 5 циферблатами. 2 часа времени». «Моя практика начинается завтра», — возмутилась я, в глубине души уже зная, что соглашусь. «Мне нужно собраться, сходить с друзьями в кафе, отметить начало. Хотите к нам присоединиться?» Верка опять захлопала ресницами и выпятила грудь. «Ей хорошо. Есть что выпячивать, в отличие от меня. Удивительно, как, имея в подругах первую красавицу потока, Я не заработала за годы учебы комплекс неполноценности. В вашем контракте указано точное время. Следуйте за мной, госпожа Мухина». И я последовала. Вот прям пошла за ним, четко перебирая ногами и размахивая руками. А рядом в припрыжку бежали довольные зеленые человечки, светя на меня какими-то загогулинами. И никто не пошел следом. Вера вовсю щебетала с Валеркой, словно минуту назад не умирала от восторга, глядя на мистера совершенства. Все сделали вид, что потеряли интерес к происходящему и вернулись к своим делам, а еще друзья называются. «Эй!» — опомнилась я, когда дверь такси громко захлопнулась за моей спиной. «Меня будут разыскивать?» «Нет», — коротко ответил похититель, усаживаясь рядом со мной. Зеленые человечки забрались вдвоем на переднее сиденье рядом с водителем, но он их, похоже, не видел. «В аэропорт», — скомандовал Санс, и машина тронулась. Я хлопала ресницами, прижимая к груди папку и мучительно соображая, а греть мне этой папкой холодную жабу сейчас или затеять скандал в аэропорту. «Не волнуйтесь, госпожа Мухина, вам очень хорошо заплатят». И глазищами зыркнул, будто ножом пощекотал. А глаза у него небесно-голубые, прозрачные, как майское небо, и ресницы длиннющие, и волосы... Черт! Волосы всегда были моей слабостью, а тут расплавленное золото. Я едва сдержалась, чтобы не дернуть за свисающую у виска прядь. Очень хотелось убедиться, что это не парик. Он заметил, что я его рассматриваю, и вопросительно поднял бровь, темную, идеальной формы. «Вы тоже видите этих зеленых чудиков?» — спросила я, чтобы иметь официальное право глазеть на сидящего рядом мужчину. «Да, очень многословен». «И кто это такие?» «Рексы». «Ага, все ясно. Я не чокнутая, а так, слегка крышей подвинутая. А это рексы». «Новый вид собачек?» «Можно и так сказать. Они ищут по мирам разумных, подходящих для работы у нас. Дают им привыкнуть к странностям и потом способствуют заключению контракта». «Знаете, госпожа Мухина, мы не любим нервных срывов и стараемся соблюдать конвенцию о правах человека. Увидь вы сегодня Рекса впервые, как бы вы себя повели?» «Побежала бы сдаваться психиатрам», — честно ответила я. «А так вы к ним привыкли за эти годы и больше не считаете себя ненормальной». «Еще как считаю, но тебе об этом знать не обязательно. Куда мы летим и чем я буду там заниматься?» «Узнаете». И к окну отвернулся. Что же, по крайней мере, Верка успела снять его на телефон, и многие видели, кто меня похитил. Да и документы вроде не поддельные. Я молчала, глазея в окошко. Господин Секс, или как его там, тоже молчал. Но мне казалось, что он внимательно меня изучает. Неприятное чувство. И тут до меня дошло. «Эй, вы сказали, собирают по мирам разумных для работы у вас? Мне не послышалось?» «Вы все верно услышали. Хотите сказать, что вы инопланетянин?» Я нервно хихикнула, но мистер Холодность смотрел на меня безразлично, как на докучающего ребенка, которому нужно все объяснить, но это так не вовремя. Под взглядом его прозрачных глаз я ощущала себя голой. «Земля входит в состав Межгалактической Федерации. Уже 30 лет, но у вас нет собственного космофлота. Поэтому пока вы считаетесь слаборазвитой цивилизацией с потенциалом 4-го уровня и находитесь в карантине». «А сколько всего уровней?» 12. «А на вашей планете?» 11. «Ну да, конечно. Высшее существо, кто бы сомневался. Скажи спасибо, что господин Идеал снизошел до ответов аборигенки из недоразвитого мира. Ух, как смотрит, гад инопланетный!» «Может, он все соврал, а сам пустит меня на опыты? Или продаст в сексуальное рабство? Или...» «Не злитесь, госпожа Мухина, вам совершенно не идет. Условия трудового контракта узнаете на борту яхты. И не переживайте, вас никто не похищает на опыты, не продает в сексуальное рабство и не будет заставлять делать то, что вам не придется по нраву». Санс внимательно на меня посмотрел, и я почувствовала, как по спине пробежала неприятная волна. Что-то я на него неправильно реагирую, и сразу же возникла картинка моего сексуального рабства в объятиях такого мужчины. «Читать чужие мысли неприлично». Я гордо отвернулась к окну, чувствуя, как горят щеки, но старательно делая вид, что мне безразлично. Сейчас главное не показать этой холодной змее, что я смущена и нервничаю. «Ну что вы, я не умею читать мысли. Просто моя кухарка тоже с земли, и она меня просветила, чего боятся земные женщины». «Русские воспитатели ничего не боятся. Ну, кроме как летать на самолете, пауков и ветрянки, которые я, дожив до 22 лет, так и не переболела. Но шапочку из фольги я все же сделаю. А то мало ли что мне тут рассказывает мистер Безупречность, а сам, может, влияет на меня при помощи рексов, и я не замечу, как окажусь в его объятиях. Ой, что-то не о том я думаю. Жар залил не только щеки, но и уши. Вечная проблема рыжих. Я стянула с хвоста резинку, энергично растрепала кудри и спряталась за ними, как за вуалью. «У вас редкий цвет волос для этой местности», — негромко и слегка отчужденно произнес Санс. «Огненно-рыжие локоны вьются». «Он что, только сейчас это заметил? Тоже мне мужчина». «Мой отец ирландец, и цвет волос я унаследовала от него». «Ну и зачем я ему это рассказываю? Можно подумать, мистеру загадочность, это интересно. И вообще, чувствую себя очень неуютно под его взглядом. Так и хочется втянуть голову в плечи или сигануть из машины на полном ходу». «Я попрошу вас надеть косынку и спрятать под ней волосы». «Зачем?» — я в недоумении вылупилась на Санса. «Вас раздражают рыжие?» И тут же мое внутреннее «я» заорало, что готово перекраситься хоть в серо-буро-малиновый, лишь только мистер-красавчик скажет «в какой». Но я быстренько запихала крикливое «я» подальше и сделала обиженную физиономию. Пусть не думает, что я ради него соглашусь менять прическу. «Нет, но таковы обычаи моей расы. Не спорьте, прошу вас». И губы скривил, будто я сейчас истерику закачу. «У меня нет косынки». Один из зеленых человечков молча протянул мне черную бандану с танцующими тараканами. Да уж. Я опять собрала волосы в хвост и повязала бандану, старательно отгоняя мысль, что черный мне совершенно не идет, а рядом сидит красавец-мужчина и смотрит на меня оценивающим взглядом. Санс протянул руку, заправил выбившуюся прядь, критически осмотрел меня и кивнул, а потом опять отвернулся к окну. А я так и застыла, невидяще глядя в спинку водительского места и ощущая на щеке прикосновение холодных пальцев. «Эй, Марго, очнись! Он твой работодатель, инопланетянин. Может, он вообще бесполый, а ты тут слюни пускаешь?» «Нет, я все понимаю. Но когда рядом сидит такой превосходный экземпляр самца великолепного, да еще и не обращает на тебя никакого внимания, хочется, чтобы стало наоборот». «Чтобы обращал». В аэропорту нас уже ждали. Высокий тип с прилизанными волосами нервно всплеснул руками и сунул моему сопровождающему под нос планшет, в котором тот быстро расписался. «Взлет через 43 минуты». Санс кивнул и, не глядя по сторонам, направился к входу для персонала. Я покорно поплелась следом, хотя меня так и подмывало броситься к прилизанному на шею и завопить, что меня похищает инопланетный монстр. «Интересно, если бы я так сделала, этот господин Невозмутимость изменился бы в лице? Или так и остался холодной каменной статуей?» Космический корабль был похож на самолет с обрубленными крыльями, темно-синий, поблескивающий металлом и иллюминаторами. На боку красной краской было что-то написано. Я присмотрелась и ничего не поняла. Это было похоже на разрезанную на множество частей английскую «С», собранную потом в хаотичном порядке и разделенную какими-то крючками. «Как называется ваш корабль?» «Стальной подснежник». «Красиво, и ему подходит». «Поднимайтесь на борт, госпожа Мухина». «Ой, а лицо какое безразличное!» Лишь на часы посмотрел многозначительно. «А мои вещи?» «Уже на борту. Ваша родительница собрала для вас чемодан». «Но я не попрощалась с мамой». «Попрощаетесь по интернету». Вперед выскочил один из рексов и попробовал навести на меня блестящий кривой прибор. Зря он это. Я тут как раз рассуждаю, пора ли мне закатить скандал в лучших традициях индийского кино или грохнуться в обморок на руки прекрасного принца, а он на меня воздействовать пытается. Я выставила палец и гаркнула. «Еще раз попробуешь навести на меня эту штуку, вышвырну в космос без скафандра. Тебе ясно?» Огромные глаза без белков стали еще больше, и паршивец изо всех сил закивал, отчего его усики-антенны энергично закачались в разные стороны, а я, гордо расправив плечи, пошла по трапу навстречу приключениям и судьбе.